Глава 31. Дмитрий Леонидович Зубров вошел в ресторан быстрой, уверенной походкой. Строгий, подтянутый, красивый мужчина неизменно привлекал взгляды женщин всех возрастов. Вот и сейчас, при его появлении, все женщины, за редким исключением, сделали охотничью стойку. Герберт усмехнулся, увидев женскую реакцию. Дмитрий нашел взглядом Герберта, кинул на ходу официанту короткую фразу и направился к столику Герберта. Пока шел, ожидаемо увидел за столиком в углу и Владимира. Коротко кивнул ему, но, кажется, даже не удивился тому, что он здесь. Да, собственно, почему он должен был удивляться? Дорогой ресторан, время обеденное. «Ну, здравствуй, Герберт Альбертович!» произнес приветствие Зубров, но руки не протянул. Не настолько они были близко знакомы, чтобы жать друг другу руки. Не спрашивая разрешения, сел на то место за столом, где только что сидел Владимир. «Здравствуй, Дмитрий Леонидович!» Герберт кивнул. Походка у господина Зуброва была легкой, а вот взгляд тяжелым, сканирующим. Герберт с Дмитрием нечасто виделись. Если быть точным, то встречались они пару раз в году на совместных благотворительных вечерах. Зубров, по слухам, был меценатом одного из хосписов, но подтверждения этому Герберт не нашел. «Как дети?» — задал Дмитрий неожиданный вопрос. — Спали сегодня спокойно? — Да. Они вчера не поняли, что случилось. Оба мужчины понимали, о чем идет речь, и что такого случилось вчера, после чего дети могли не уснуть. Вечером перед сном моей помощницей были соблюдены все ритуалы, к которым они привыкли, так что уснули дети быстро и спали хорошо. Зубров кивнул, принимая ответ Герберта. Появившийся внезапно официант поставил перед Зубровым пустой стакан и бутылку воды без газов. Открывал ее Зубров уже сам, остановив официанта жестом. Дмитрий налил себе воды, выпил ее, лишь потом сказал. «У меня в машине их няня. Слышал, помощница твоя улетела сегодня». «Что? Вот так просто отдашь мне детей?» Герберт усмехнулся, немало не удивившись тому, что мужчина, сидящий напротив него, знает о том, что Владислава улетела. «Я знаю, что ты их биологический отец. Ни один суд не разрешит их оставить со мной только потому, что первые 2 года они жили в моем доме и в моей семье. Так что с детективом своим...» Зубров кивнул в сторону столика, за которым сидел Владимир. «Можешь не заключать контракт. Судиться я с тобой не буду. Ни к чему это. Дети не виноваты в том, что их мать слишком любила». Зубров оборвал сам себя на середине фразы, не договорив. Герберт не верил своим ушам. Но что-то насторожило его в словах, во всем облике мужчины, сидящего сейчас напротив него. Что-то в его жизни еще случилось, кроме того, что его невестка покончила жизнь самоубийством. «Так, стоп», — он сказал. «Слишком любила кого?» — озвучил свой вопрос Герберт. Дмитрий посверлил Герберта взглядом, видимо, решая, отвечать на этот вопрос или нет. Потом усмехнулся одними губами, без эмоций. И тут Герберт все понял. Мертвый взгляд. Черный джемпер, усталые движения. Ответ Дмитрия лишь подтвердил то, о чем Герберт и сам уже догадался. «Кирилла, моего сына. Не думал, не сталкивался. Не верил, что бывает такая больная любовь женщины к мужчине. Не матери к сыну, а молодой совсем еще соплюхи ведь, но женщины. Она боролась за него все 10 лет, что они были вместе. Я ее обрек на это. Мне и отвечать». Вымаливать прощение у Бога, у черта, у дьявола. У кого понадобится, у того и буду вымаливать. Но дети не виноваты. Воспитай их сам. Найди достойную женщину, женись на ней, воспитай их в нормальной, полноценной семье. Пусть они другую женщину считают своей матерью. Не хочу, чтобы они знали эту историю. Не рассказывай им ничего. Потом, если посчитаешь нужным, расскажешь. А нет, значит нет. Это только мой крест. Мне его и нести. Герберт молчал и слушал, понимая, что этот суровый мужчина сейчас выворачивает перед ним свою душу. У их столика стояла охрана господина Зуброва. Вокруг них как будто возник вакуум. Посетители уходили, но новые не заходили. В конце концов, в зале остались лишь они с Дмитрием. Владимир в своем углу. Да, охрана господина Зуброва. Даже официантов не было видно. «Ты знал, что вы с моим сыном похожи, как родные братья?» Задал вопрос Дмитрий. «Я видел его фото, нашел парочку», — Герберт кивнул, признавая. «Я сначала решил, что мы с тобой родственники», — усмехнулся Зубров. «Понял всю твою историю, перевернул всю свою историю. Не знаю, как ты, а я не верю во все эти истории двойников. Не верил, пока тебя не увидел. Но нет, не родственники мы с тобой. Даже близко не стояли. А вот такая насмешка природы. Два абсолютно чужих человека, так похоже. Наталья тоже это увидела. Потому и решила, видно, от тебя родить. А твой сын? Кирилл не мог иметь детей. Последний год он уже ничего не мог. Тяжело произнес Зубров. Дмитрий оглянулся на пустой зал и, кивнув на столики в глубине помещения, предложил. «Пошли, что ли, вон, на диваны? Это долгая история. Только телефоны мы с тобой здесь, на этом столике оставим. Не возражаешь?» Зубров усмехнулся и первым выложил свой телефон на стол. Герберт не стал возражать. Не смел. Этот суровый мужчина готов раскрыть, объяснить ему сейчас многое из того, что сам Герберт хотел знать. Эта история не для посторонних ушей. Потому-то и ресторан закрыли в разгар обеда. Зубров мог себе это позволить. И позволил. Странно было слышать, что суровый Зубров не держит зла на свою невестку. А он совершенно точно его не держал. Почему? Она ведь изменила ему сыну, оставила детей сиротами. А он не злится на нее. Даже наоборот. Как будто защищает и оправдывает. Себя винит во всем. Почему? Они перешли на более удобный диван, и на столе перед ними будто из воздуха появилась бутылка виски, три широких стакана и даже какая-то закуска. «Господин Чернов, присоединяйтесь к нам», — произнес Зубров. «Знаю, что из этого зала эта история не выйдет, но, видно, вы тоже должны ее услышать. Я уже теперь ничему не удивляюсь. Не бывает случайных людей в нашей жизни. Не бывает».